L-10-1. Окруженные. О чем вы только думали, доктор Кудзё? Благодаря вашей игре на публику, страна находится в абсолютном хаосе. Саигуса, пожилой профессор, состоящий в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения и отвечающий за оперативную группу по борьбе с пандемиями, обвиняюще поднял палец. «Как вы посмели показать в прямом эфире предупреждение о сбежавшем инфицированном пациенте, не проконсультировавшись предварительно с отделом противостояния инфекционным болезням? И заявление сделал даже не профессор Никайда, а вы, его представитель, любой, кто обладает хоть каплей здравого смысла!» «Это гонка со временем», — бесцеремонно прервала его Кудзё, когда тот начал протирать свои очки. «Что если бы мы сперва проконсультировались с вами? Начались бы бесконечные совещания. Информировать ли население об угрозе распространения вируса? Затем, на кого возложить ответственность за это? Подумайте, сколько времени вам понадобилось бы только на то, чтобы вызвать меня сюда?» «Действовать нужно лишь после завершения всех необходимых приготовлений. В итоге, этот путь наиболее эффективен!» Но Кудзё была не согласна с таким истинно японским образом мышления. «Я просто пытаюсь обратить ваше внимание на отсутствие в этой стране навыков выхода из кризисной ситуации, когда дело касается инфекционных заболеваний». «Что сделано, то сделано», — заметил Саигуса. «Но, доктор Кудзё, после всех ваших запросов по предоставлению информации, мы так и не получили никаких сведений о девочке. Она действительно существует и сейчас в бегах?» Члены оперативной группы, как по команде, перевели взгляд на Кудзё. Они были стереотипными японскими корпоративными трутнями, которые не желали нести никакой ответственности и были вечно одержимы поиском виновных. Кудзё высоко подняла голову под их взглядами. «Инфицированная девочка, дочь профессора Никайда. Из-за несчастного случая она была заражена новым штаммом вируса, который исследовал ее отец». «Вы скрывали, что она была заражена и что она сбежала из больницы для защиты профессора Никайда?» «Я не могла открыть правду, потому что профессор Никайда был одним из тех, кто контрабандой доставил вирус в Японию. Профессор был связан с террористической организацией и планировал принять участие в теракте по распространению вируса. Мы считаем, что его дочь была заражена в процессе его деятельности». «Профессор Никайда? Не может быть!» — недоверчиво протянул один из членов оперативной группы. «Как вы знаете, научно-исследовательский центр профессора Никайда обладает 4-м уровнем биологической безопасности. Однако там запрещено работать с вирусами выше 3-го уровня по соглашению с жителями прилегающих к нему территорий. Тем не менее, вирус был доставлен в этот центр контрабандным путем. Директор лаборатории, замышляющий теракт, пропал без вести. А теперь еще его дочь, носитель вируса, сбежала». «Вы действительно считаете, мы можем сообщить людям правду, как она есть?» Члены оперативной группы отводили глаза, не желая вмешиваться в спор. Они растерянно переговаривались друг с другом, но никто не был готов предложить решение, которое можно было бы притворить в действие. «Каков риск передачи вируса?» — собравшись с духом, уточнил один из членов. «Риск передачи и уровень смертности выше, чем у вируса Эбола, а после двухнедельного инкубационного периода он размножается с невероятной скоростью». «Как?» — Саигуса не решался задать вопрос. «Этот вирус передается воздушно-капельным путем», — жестко ответила Кудзё. Конференц-зал снова затих. Вирус мог передаваться от хозяина к хозяину через мокроту, кашель или рвоту и свободно проникать в легкие. Он обладал чрезвычайно высоким уровнем смертности и распространялся в геометрической прогрессии. Что вы собираетесь делать? Позволите этой стране быть уничтоженной вирусом? Или сегодня же создадите специальную оперативную группу?» Никто не произнес ни слова. Наконец, Саигуса принял решение. «У нас нет выбора. Мы должны создать оперативную группу. Я ожидаю, что вы будете в ней, доктор Кудзё». Даже сейчас, с серьезным лицом кивая в ответ на предложение Саигусы, Кудзё отчаянно пыталась удержаться от смеха, вызванного его решительным видом. Каниши бросил всего один взгляд на Кудзё, вернувшуюся в штаб-квартиру синего корабля, и ухмыльнулся. «Я так понимаю, все прошло успешно?» «Да, я попала в оперативную группу без каких-либо проблем. Она будет создана внутри Министерства здравоохранения». Кудзё сняла пальто и взглянула на биотоп в центре комнаты. «Я надеюсь, собранная нами информация о сговоре Саигусы с некоторыми фармацевтическими компаниями была полезной?» — раздался голос Матобы с другой стороны биотопа. «Да, я с трудом сдерживала смех». «Значит, девочка будет найдена очень скоро. Вы были правы, работу по ее поимке лучше оставить профессионалам. Что же касается этого?» Каниши взглянул на десятки красных точек, движущихся по карте Японии, и поднял руки в знак капитуляции. «Но я хочу, чтобы вы продолжили работу по поиску девочки через GPS». «Да? Почему?» «Нам по-прежнему необходимо добраться до девочки первыми. Любая информация от очевидцев будет немедленно передана оперативной группе. Я буду передавать ее синему кораблю. Так что вы сможете использовать ее, чтобы точно определить местоположение Маки». «Что произойдет, если полиция доберется до нее первой?» «Как только она будет найдена, ее придется поместить в карантин. Поскольку ни один врач не представляет, как лечить этот новый штамм вируса, они переложат эту проблему на плечи оперативной группы». «В любом случае, девочка в итоге окажется в наших руках», — пробормотал Матоба. Он самодовольно смотрел на гармоничный мирок, находящийся внутри биотопа. «День, когда этот идеальный мир станет реальностью, уже близок». Кудзё тоже взглянула на прозрачную сферу, но взгляд ее скоро переместился на искаженный профиль Матобы, отражающийся в стекле. «Идеальный мир». Никто не заметил циничной улыбки, скривившие ее губы.